И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». Два эти стиха из 14 главы Евангелия от Иоанна – ключ к пониманию нашей сегодняшней передачи, свидетельству Евгения Овчинникова, к постижению силы молитвы. Бывший военный летчик Евгений Овчинников рассказывает о своем пути к Богу. Моей мечтой было стать военным летчиком. Небо, оно прекрасное, оно всегда манило меня. Голубая форма. Я хотел быть военным человеком, хотел летать. В 77-м году я закончил училище. Борисоглебское. Высшее военное ордена Ленина, краснознаменное авиационное училище летчиков имени Валерия Павловича Чкалова. Получил прекрасные погоны. Далее была жизнь в строевых полках. С 77-го года я член коммунистической партии. Вступил в ряды, когда учился в училище. На протяжении своей службы в боевых полках я хочу сказать, что не однажды и не один год я избирался секретарем партийной организации. Я был не рядовым коммунистом. Считаю, что честно выполнял долг офицера, куда бы меня ни посылали. Мне нравилось всегда помогать людям, работать и трудиться для них. Я немножко хочу рассказать, как я начал задумываться, что в моей жизни не все идет своим чередом. Когда-то в детстве мне приходилось тонуть в реке, однажды попасть под трактор. Было разодрано лицо, но я остался жив. Когда я служил в боевых частях, когда я летал, у меня было много ситуаций, незавидных ситуаций, и всегда я оставался жив. Мне пришлось воевать в Афганистане. Я сожалею сегодня об этом, что я нес горе людям. Но в то время я считал, что я должен быть там. Мой долг – помочь афганцам построить светлое будущее. Мне приходилось очень много летать. С 77-го года по 89-й год я летал, был в боевых полках. Налетал несколько тысяч часов. Вы знаете, мне не один раз в жизни говорили, что я родился в рубашке. Почему? В Афганистане я летал на боевых вертолетах. Мой вертолет, он был не один раз обстрелян. Обстрелян до такой степени, что когда мы прилетали на аэродром, подходил инженер, осматривал этот вертолет и говорил: «Я не верю своим глазам. Этот вертолет летать не может». Мы прилетали с перебитым управлением. Мы прилетали без одного двигателя. На боевых вертолетах я не помню ситуации, чтобы кто-то возвращался на одном двигателе. Вы знаете, когда попали в двигатель мне, мы полчаса летели до своего аэродрома. Но в своей жизни я всегда считал, что это случай, это мастерство. Но вы знаете, стали в жизни случаться такие ситуации, когда это мастерство я никак не мог приложить к тем ситуациям, которые случались в воздухе. Я служил в Джалалабаде. Солнце в зените, температура большая, жарко. Это был обычный день. Наша пара летала на поддержку наземных войск. Солдаты, которых мы прикрывали сверху, они просили: «Дайте огня, дайте огня», потому что там такая огневая установка, она не давала им поднять головы. У них были убитые, раненые, и мы видели, где находится эта огневая установка, которая стреляла по ним. Но на развороте мы почувствовали сильный удар по вертолету, и вертолет практически перестал управляться. Мы дотянули до аэродрома и сумели произвести посадку. Это была трудная и тяжелая посадка, но тем не менее вертолет ее произвел. Если бы вы видели меня по телевидению, я бы показал руками в мой обхват. Такие на нем были дыры. Было полностью перебито управление хвостовым винтом. Инженер посмотрел на нас, посмотрел на вертолет и говорит: «Вы знаете, это чудо». Но мы очередной раз отшутились, сказали, что мы везучие, что это наше мастерство. Мы произвели посадку для того, чтобы взять новый вертолет и вновь лететь к ребятам. И полетели вновь. Через 15 минут мы были на том же месте. Мой вертолет был разбит с расстояния 1,5 километра. Они меня просили во втором вылете сбросить бомбы. И когда до цели оставалось метров 700-800, на нашем пути встали облака. Облака встали и закрыли вход в ущелье, так что только вершины гор торчали. Спрашиваем друг друга, откуда взялись облака? Никак не можем понять. Потому что за всю службу в Афганистане я никогда не видел ни одного облака. Отвернули от ущелья и докладываем на землю. С земли нам передали, чтобы мы шли на аэродром и вернулись через полчаса. А через полчаса, когда вертолет Овчинникова вновь появился над этим местом, с земли передали: «Ребята, вам здорово повезло. Те облака вас спасли». Оказывается, в ущелье была замаскирована еще одна ракетная установка. «Подойди, вертолет, чуть поближе, и все». В таких случаях обычно говорят: «Фортуна, удача, вам здорово повезло». Везение в который раз именно так решил опять Овчинников, да и все в его экипаже. А не знал, не ведал Евгений Овчинников, что в духовном мире за его жизнь и спасение, за душу его нарастает борьба. И верен Господь Слову Своему: «Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Ибо Господь хранил его по молитве за него. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». А за Евгения просили каждый день, благодарили Господа и в горячей молитве просили снова и снова во имя Иисуса Христа спасти и сохранить его жизнь. Сила молитвы. Когда последние годы своей службы я летал в Забайкалье, у меня отказы на авиационной технике стали случаться очень часто. Никто не понимал, почему все отказы во всем полку собирал только я. Загорался в воздухе. Кто был в Забайкалье, тот знает, какие там условия, какие леса. Там днем найти площадку очень трудно для посадки. Я находил ее ночью. Несколько раз были такие ситуации, когда времени для того, чтобы произвести посадку, у меня была только одна минутка. Одна минутка, если успеешь произвести посадку, то будешь жить. 1 августа 1988 года мой вертолет попал в высоковольтные провода. Сзади был неопытный мальчишка, ведомый. Мы летели на предельно малой высоте. Я увидел боковым зрением, что он со мною сближается. Немного отвернул от него и увидел высоковольтные провода. Они были так близко, что я уже не смог их перемахнуть. Почувствовал, как вертолет запутывается, как будто он попадает в сетку. Я понял, что это конец, но делали что-то руки. Пытался как-то вывести. Мне что-то сильно ударило по голове. Кровь заливала лицо. Но я почувствовал один рывок, второй, и почувствовал, что вертолет хоть и с трудом, но управляется. До аэродрома было рядом 4 километра, я произвел посадку. Вы знаете, когда на следующий день я встретился с представителем этой высоковольтной линии, потому что все Забайкалье было оставлено без света. Они ремонтировали эту высоковольтную линию и пожелали увидеть тот вертолет и того человека, кто им там все поломал. Этот человек очень долго смотрел на меня. Мне было даже неудобно. Я подошел и попросил у него прощения и сказал, что я это сделал не специально. Он сказал мне: «Сынок, тебе очень повезло. Тебе повезло в том, что между этими столбами, между которыми ты попал, была перемычка. Ты бы никогда не порвал провод. Мне повезло то, что я попал на этот провод центром тяжести. Когда я оборвал провод с одной стороны, он закрутился у меня за колеса. Когда я оборвал его с другой стороны, он, как натянутая резинка, полетел вдогонку, захлестнул лопасти и ударил по блистеру. Меня всего посекло осколками. Провод высоковольтный ударил меня по голове, и не хватило только 1 сантиметра, чтобы этот провод ударил меня в лоб. Единственный в полку летал в США я. Если бы не было этого защитного шлема, это был бы конец. Я выпутался очередной раз и не понимал, почему такое везение. Я расскажу еще один случай. Его я тоже никак не мог отнести насчет своего мастерства. Почему? Вылет на полигон. Запускают первый, второй, третий, но что-то задерживается четвертый. И он докладывает, что не могу запустить вертолет. Он не мог запустить один из двигателей, но так как мой вертолет был самый ближний к нему, я запустил свой вертолет, подрулил и отдал. Отдал летчику другу своему, чтобы он летел. Мой товарищ Ваня Бочаров из Сызрани, Коля Чумаченко из Ленинграда и Юра Богданов из города Кирова. Это был экипаж. Они вышли из своего вертолета, бросились в мой и улетели на полигон. Улетели для того, чтобы больше никогда не вернуться на аэродром. В таких случаях всегда приезжает комиссия из Москвы. Катастрофа. Вина была списана на летчика, что он создал такие условия. Но нам, летчикам, они сказали, что этот вертолет был обречен, потому что на нем больше всего летали на пилотаж. Люди устают, и железо устало. Произошло искривление балки, и на развороте хвостовой винт сам себе отрубил балку. Была маленькая высота 60 метров. Друзья мои не успели воспользоваться парашютами. Вертолет развалился в воздухе, упал, взорвался и сгорел. Своими руками я своих друзей обугленных закладывал в цинковые гробы, заваривал оловом и отправлял в Союз. Вертолет был обречен, но на этом вертолете должен был лететь я. И погибнуть должен был я. Сейчас я хочу рассказать, как я встретился с Богом и почему я его стал искать. Когда я закончил училище, я женился на девушке, на верующей девушке. Я ее очень полюбил, будучи 18-летним пареньком, потому что эта верующая девушка отличалась от всех тех, которых я когда-то встречал. Она пленила меня своей красотой, обаятельностью. В ней была чистота, которую не передашь словами. Она была какая-то другая. У нее был огонек в глазах. Она так мне понравилась, что я поставил цель своей жизни – вытянуть ее из этого болота. Потому что мне казалось, что верующие люди – это ограниченные люди. Я попытался ее вытянуть из этого дурмана, в котором она находилась. Когда я уволился из армии, я обратился к ней и сказал: «Таня, покажи мне верующих людей, что это за люди?» И я увидел, к своему, наверное, стыду, что там не старенькие старушки, а молодые люди, 17, 18 и 20 лет, которые не ругаются, которые не пьют водки, не сквернословят, не курят. Я увидел у них огонек в глазах, что они какие-то особенные, такие, каким была моя Татьяна. Она призналась мне потом, что когда я летал, когда я воевал, когда я уходил на полеты, она вставала на колени и молилась. Она знала, что говорить мне, летчику, офицеру, коммунисту, говорить о Боге бесполезно. Она знала, что нужно молиться за меня. Она вставала на колени и просила, чтобы Бог открыл мне глаза, чтобы Он спас меня. В одно прекрасное время, когда я уже уволился из армии, я сидел и вспоминал свою жизнь. Вы знаете, как будто смотрел фильм. Кадр за кадром проходила моя жизнь. Это были полеты, это были ситуации, в которых мне говорили: «Евгений, ты под Богом ходишь, ты в рубашке родился». Мне завидовали, и со мною нравилось летать летчиком, потому что они говорили: «С ним куда ни полетишь, он все равно прилетит». И сегодня я знаю, что благодаря молитвам моей Татьяны, что благодаря тому, что она стояла на коленях, молилась, тянула руки к небу, сегодня я живой. По молитвам Бог воздал ей. Было время, когда у меня было в подчинении около 70 офицеров, и мне приходилось с ними проводить занятия по марксистско-ленинской подготовке. Приходилось читать лекции о религии, типа такой, что религия – это опиум для народа. И мне попала статистика, и я узнал, что Советский Союз Это страна, где меньше всего верующих людей. Я вспомнил кадры, которые видел по телевидению, когда президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган, прощаясь с Горбачевым, говорил: «Михаил Сергеевич, я за тебя молиться буду». Я этого не понимал. Я вспоминаю слова Маргарет Тэтчер: «Если ваша страна не повернется к Богу лицом, порядка в стране не наведете». Я не понимал всех других руководителей, которые желали Божьих благословений нашей стране. Для меня это было дико. Как президенты, руководители великих держав говорят о каком-то Боге? Но в одно прекрасное время я понял, что люди-то в основном во всем мире верят в Бога. Слово Божье говорит, что без Бога мы не можем делать ничего. В 1917 году мы сказали: нам не нужен Бог. Без Бога шире дорога. Мы себе прекрасную жизнь без Бога построим. И построили так, что дальше некуда. Сегодня я прекрасно понимаю, что все наши неудачи, все наши несчастья, все наше горе, горе наших матерей, слезы наших жен, детей, тюрьмы забиты, колонии забиты. От чего? Потому что люди отвернулись от Бога. У людей вырвали Бога из груди. У людей вырвали святое. Единственный путь правильной жизни с Богом. Так говорит Писание. Так Бог сказал. Знаете, дорогие друзья, сегодня я занимаюсь тем, что говорю людям о Боге. В парках, в кинотеатре, на площадях, во дворцах спорта. Я счастлив, что в моих руках Библия. Не кнопка сброса бомб, а Библия. Это слово живого Бога, где Бог обращается к людям и говорит. И говорит, как нужно жить. Он говорит: обратитесь, уйдите от худых дел. Попросите прощения, я прощу вас, я помогу вам. Сегодня я хожу в колонии, встречаюсь с людьми, у которых, может быть, нет будущего, так они думают, у которых потухли глаза. Вы знаете, иногда смотришь на человека и видишь, что у него пустые глазницы, потухший взгляд, у него нет веры ни во что. Этим людям я говорю: от тебя отказались родные, от тебя отказалась жена, от тебя отказались друзья. Знай, что есть Бог, который никогда от тебя не откажется. Он любит каждого человека. И хочу сказать, что многие ребята, которые освобождаются, они приходят в церковь. У них полностью меняется жизнь. Они радуются, как маленькие дети. Это прекрасные люди. Они вновь создают семьи. Те, которые были когда-то разрушены, они сходятся, вновь обретают детей. Это прекрасно. Я благодарю Бога за ту жизнь, которая сегодня у меня есть, чудесная. Сегодня я говорю всем людям, что после того, когда я пришел в церковь, когда я в простоте своей сказал: «Господи, если Ты есть, откройся мне», я вам хочу сказать, что Бог мне открылся. Сегодня я говорю людям, что я не просто верю в Бога, я сегодня знаю, что есть Бог. Сегодня я служу Ему. Сегодня Бог живет в моем сердце. Сегодня Он изменил меня полностью. Я совершенно другой человек. Сегодня я говорю людям, что я только жить начал после того, когда уверовал. Сегодня у меня растут трое прекрасных сыновей. У меня прекрасная жизнь. Сегодня я счастлив. Жизнь человеку дана на земле только для того, чтобы найти дорогу в небо. Жизнь человеку дана только для того, чтобы примириться с Богом. Жизнь человеческа вечна. И человек однажды предстанет на суд Божий. Верит он в загробную жизнь или не верит? Люди, дорогие, ищите Бога. Обратитесь Ему в простой молитве: «Господи, помоги мне, если Ты есть. Откройся мне». Он обязательно откроется. Потому что нет такого человека на земле, кто искал бы Бога и не нашел Его. Нет таких людей. Если человек ищет Бога, он его обязательно найдет. Да благословит вас Бог. Тогда к престолу Бога